Анатолий Маловичко. Книга «Очищение». Самая свежая чистка. Очищение эндокринной системы. Издательство «Еврознак», Москва, 2002 год. Читает Марина Ловейко. Введение в четвертую книгу серии «Книга очищения». Здравствуйте, дорогие читатели! Вот мы и встретились в четвертой книге очищения, завершающей цикл очищения организма первой ступени. За плечами большинства из вас огромный путь по очищению сознания и тела. Ну а тем, кто взял в руки книгу очищения впервые, я сразу настоятельно рекомендую познакомиться с тремя предшествующими моими книгами. Дело в том, что это не просто книги, подобные телесериалу, которые можно смотреть с любого места. Если вы последовательно читаете мои книги и также последовательно выполняете все указания, то ценность и эффективность этих процедур возрастает в сотни раз. Например, вырванная из контекста очищения диета не принесет и сотой доли той пользы, которую может дать только в совокупности с остальными очищающими мероприятиями эта диета. Последовательность действий придумана не мной. Она соответствует законам самой природы. Я долгие годы искал кратчайший и вернейший способ оздоровления. С одной стороны, и самый прямой путь к умам и душам читателей, с другой. И вот он, смею надеяться, найден. Найден ключ к здоровью каждого из вас, но только сотрудничая со мной, вам удастся им воспользоваться. Наградой и мне, и вам будет крепкое здоровье и долгая молодость. Согласитесь, ради этого стоит постараться. Объем книги серии «Книги очищения» невелик, и вам не составит труда прочесть их, а польза от этого будет колоссальной. Для тех, кто впервые столкнулся с моей системой, я перечислю темы предыдущих книг. Первая книга «Очищение» целиком и полностью посвящена идеологии натурального исцеления и соответствует первому и самому главному шагу на пути к здоровью – принятию Творца. Вторая книга рассказывает об очищении желудочно-кишечного тракта, о видовом питании и многих других крайне важных вещах. С нее мы начинаем физическую чистку организма. Третья книга – это руководство по очищению второй линии обороны печени и желчного пузыря. Все очищение проводится в рамках тех принципов возвращения к своей истинной природе, о которых я подробно пишу в первой книге. И вот, наконец, четвертая, в какой-то мере самая ответственная книга. Мы будем очищать третью линию обороны, эндокринную систему, но одновременно будем еще и завершать процесс очищения организма, подводить итоги и думать о будущем. На своих плечах я чувствую груз ответственности за то, какими вы выйдете из чистки, как изменится ваша жизнь. Призываю вас ради вашего здоровья и здоровья всего человеческого рода разделите со мной эту ответственность и пройдите путь до конца. Только тогда, в результате совместных усилий, на земле станет одним здоровым человеком больше –